Глава 16. Доктор Карпентер почувствовал перемену в Лоре, когда она откинулась в его большом кожаном кресле. Он не предлагал ей лечь на кушетку, так как совершенно не хотел потерять тот слабый намек на появившееся к нему у нее доверие. Он спросил ее о том, как прошла неделя в колледже. «По-моему, неплохо. Все были ко мне невероятно внимательны. Мне нужно так много наверстывать, что приходится сидеть ночи напролет». Она собиралась сказать что-то еще, но передумала. «Ты хотела о чем-то рассказать, Лори?» Подождав, мягко спросил Карпентер. «А вчера вечером, когда я приехала домой, Сара спросила меня, не знаю ли я, как дела у Грега Беннета». «У Грега Беннета? Я раньше встречалась с ним. Он очень нравился маме с папой и Саре. А тебе?» «Тоже. Пока...» Он опять подождал. Ее глаза округлились. «Он не отпускал меня». «Ты хочешь сказать, что он был навязчив по отношению к тебе?» «Нет. Грег поцеловал меня, и все было хорошо. Мне было приятно. Но потом он сжал мне руки. И тебя это испугало. Я знала, что будет дальше. Что же могло случиться?» Отвернувшись, она смотрела куда-то в пустоту. «Не стоит об этом говорить». Минут 10 она молчала, затем грустно произнесла. «Я чувствую, что Сара не поверила мне, когда я сказала ей недавно, что никуда вечером не уходила. Она очень волновалась». Доктор Карпентер уже знал об этом от Сары. «Наверное, ты уходила», — предположил доктор. «Тебе было бы полезно проводить время с друзьями». «Нет, сейчас не до свиданий. Я слишком занята». «А как дела со снами?» «Снится сон про нож». Когда он спросил ее об этом 2 недели назад, Лори была на грани истерики. Сегодня в ее голосе слышалось безразличие. «Мне нужно свыкнуться с этим. Он будет сниться мне до тех пор, пока нож не настигнет меня. Так и будет, я знаю». «Лори, в медицине воспроизведение стрессовой ситуации для освобождения от угнетающих воспоминаний называется абреакцией. Я хотел бы, чтобы ты сейчас дала выход эмоциям при помощи абреакции. Скажи мне, что ты видишь в этом сне? Мне кажется, ты боишься ложиться спать из-за того, что тебе может присниться этот сон. А спать необходимо всем. Ты можешь не рассказывать ничего. Просто покажи, что происходит в этом сне». Медленно встав, Лори подняла руку. Губы растянулись в коварной улыбке. Размеренным шагом, огибая стол, она неторопливо направилась к нему. Словно сжимая воображаемый нож, она резко взмахивала рукой. Подойдя к нему почти вплотную, она остановилась. Ее поза изменилась. Лори стояла с широко раскрытыми глазами, будто прикованная к этому месту. Рукой она пыталась что-то стряхнуть с лица и волос. Посмотрев вниз, она в ужасе отпрыгнула назад. Закрыв лицо руками, она упала на пол, затем прижалась к стене, издавая звуки, похожие на крик раненого животного. Прошло 10 минут. Лори затихла и, опустив руки, медленно встала. «Это тот самый сон про нож», — сказала она. «А ты есть в этом сне, Лори?» «Да». «Кто же ты? Тот, кто с ножом, или тот, кто испуган?» «И тот, и другой. И в конце мы вместе умираем. Лори, я бы хотел поговорить с одним своим знакомым психиатром, у которого большой опыт работы с людьми, перенесшими в детстве травму. Ты дашь мне расписку в том, что я могу это сделать с твоего согласия? Да, если вам надо. Какая мне разница?